Летели дневным рейсом на Ту-154, летевшем до Москвы, но с посадкой в Красноводске. Очередь, вытянувшаяся на посадку, напоминала базарный ряд, где торгуют дынями, арбузами и виноградом всех цветов и оттенков. Очередь благоухала, а люди в ней уже успели притомиться, и даже не от зноя, а от тяжести своей благоухающей продукции, которую они приволокли в аэропорт в мешках, ящиках, сумках, частью сдав все это в багаж, а частью перетаскивая на руках. Базарная толпа. Даже осы тут появились, всегдашние на базарах в виноградном ряду. От них отмахивались, изнемогая от зноя. А за решеткой ограды медленные потягивались тела лайнеров, этих чудотворящих созданий. Ведь чуть больше 3 часов пройдет, и базар здешний, прихватив даже и ос, перекочует в Москву. Или не чудо? В изнемогшей толпе хорошо чувствовал себя один только Александр Григорьевич Самохин. Во-первых, жара была целебна для него, он в это верил. Во-вторых, он совершил поступок, а это всегда ободряет мужчину. И, наконец, он действительно поверил в загадочный этот чало вдруг. Самохин был оживлен, говорлив, приосанился, молодо поводил своими выжелтевшимися глазами, провожая проходивших женщин. Он беседовал с Захаром Чижовым, с ровней себе, предоставив Знаменскому обществу водителя Алексея. Дистанция сразу же была установлена, а иначе нельзя. Самохин и билет себе велел выправить в салоне возле кабины летчиков, хотя в этом рейсе и не было первого класса, традиционно полагающегося для дипломатов высоких рангов. А все-таки салон-то первый, и иначе нельзя. Послабил в одном, в другом. И вот уж ты сдвинут, отодвинут, возможно, об этом и беседовал сейчас Самохин с Захаром Чижовым, втолковывая ему законы устойчивости, остойчивости в житейском море, заодно обсуждая и стати проходящих женщин, подтверждая своим женолюбием свою жизнеспособность. Захар томился, это издали было видно, но он был на службе сейчас. Он провожал важного гостя, ему надлежало выслушивать и терпеть. Не терял времени и Алексей. Он таинственно отвел Знаменского в сторону, спросил, понизив голос. — Ростислав Юрьевич, а вы по заграницам ездя бывали на высокопоставленных приемах? Какие там банкеты? — В чем дело? Зачем тебе эти банкеты, Алексей? — Не мне, одному влиятельному человеку нужна консультация. «Какая же?» Знаменский вполуха слушал Алексея, высматривая, не покажется ли в толпе Ашир. «Он же о каком-то поручении ему вчера толковал. Он и затеял эту поездку, подбил старика. Но Ашира не было. А вот-вот начнут впускать в узкий предбанник, где пассажиров станут просвечивать и промагничивать. Это был внутренний рейс, досмотр будет поверхностным». Не столь тщательным, как, скажем, на аэродромах Лондона или Парижа, где еще и повелось пассажиров обнюхивать, именно так. Собаки стали обнюхивать, особенно если ты не улетаешь, а прилетаешь. Собаки эти были натасканы на наркотики, так неужели же и у нас? «Нет, не верю», — вслух вырвалось у Знаменского. «Врачом?» — удивился Алексей. «Я правду говорю, влиятельный человек. И он велел узнать у вас, как правильно рассаживать народ за банкетным столом. Ну, кто в голове, кто по правую, кто по левую, какой, так сказать, порядок-распорядок. Зачем ему это?» «Он кто, твой человек?» Знаменский вытянул шею. Кажется, или померещилось, через площадь перед зданием аэропорта, где сейчас плавился асфальт, промелькнула сутуловатая длинноногая тень. «О, большой в городе человек!» — уважительно постражал лицом Алексей. «Зубной техник. Всем у нас, кто при деньгах, зубы в золото обредил. Юбилей у него. Хочет, чтоб все как в лучших домах». «Зубной техник. Это все же не посол? Не находишь?» «Нет, не появился Ашир. А уж отворились двери. Уже первые торопыги протиснулись на досмотр». «Да ты спроси Самохина, он же настоящий посланник». «Устаревший», — отмахнулся Алексей, — «вы моднее. Ладно, вернусь, расскажу. Мне пора на посадку. Пока хотя бы в общих чертах не отставал Алексей,